река, весна в жизни человека. Она течет безумной скоростью попутного ветра, полностью отдаваясь чувствам сегодняшнего дня. Как дожить до утра, я не хочу, чтобы гасла моя звезда. Как мне жить на ура, куда меня унесет эта волна? Я не знать ум, но плыть продолжать ум по этому океану, который будто отображает нашу душу. Горная река, я не хочу слушать твой шум. Я не хочу знать о том, что этот мир — это аквариум. Новый штурм, значит новый террариум. Снова теряю ум, снова теряю ум. Новый штурм, новый террариум. Снова теряю ум, душа сгорит дотла. Снова меня накроет волна, и останется пороха в пороховнице. Как мы могли пересечь все границы человечности? Не осталось в мире ничего, кроме грешности. Тут в окрестности лишь люди-зомби обитают. Будучи в утробе, уже овладевают искусством падения в течение время. Это искусственное темнение, поэтому душа моя сомнение прекратилась, мое движение, ведь штормом унесло мое стремление вдаль. Времени уже не жаль, я как перетойдя деталь от этого мира, от этого мира. А я рыба, я рыба, я рыба. Не плачу, не смеюсь, не говорю спасибо.